На воскресенье у меня был единственный клиент, драгоценная матушка сеньоры Барки. Истово верующая старушка просыпалась рано, в церковь желала попадать к 6 утра, и даже если ей потом хотелось заглянуть на благотворительную ярмарку на копях, к 11 я уже освобождалась. Никаких других постоянных клиентов у меня не было, поскольку все предпочитали в воскресенье либо спать до полудня, либо ходить в ближайшую церковь пешком, наслаждаясь приятной весенней погодой. Воскресенье в Золотом Мехико – самый тихий день недели. Люди стараются посвятить его семье. Магазины закрыты, как и большинство клубов. Спиртное после 4 часов дня не продают. К 6 пустеют парки и скверы, а в 8 на улицах и набережных остаются одни туристы. Местные стараются лечь пораньше, чтобы выспаться перед понедельником. Когда я работала по ночной лицензии, то в 10 уже возвращалась домой и ложилась спать, устраивая себе импровизированный выходной. А все равно клиентуры нет. Разве что запойные пьяницы, завсегдатые немногочисленных притонов. Но я таких не возила. Небольшой заработок не стоит потенциальных больших неприятностей. Исходя из этих особенностей культурной жизни столицы, я планировала утром поработать, а остаток дня посвятить знакомству с нашим резидентом. Но вышло иначе. Поздно вечером, в субботу, позвонила секретарша сеньоры Вальдес. Уточнила, когда мне будет удобно разговаривать. Я везла клиентку, ответила через 20 минут. Ровно через 20 минут позвонила сеньора Вальдес. Честно говоря, я готовилась ко всему. К тому, что сеньора попросит меня оставить в покое ее сына или же предложит участвовать в ее политической акции. Однако сеньора меня удивила. Ей надо съездить за город, не привлекая внимания, особо подчеркнула она. А я чего? Я догадливая. Сеньора хочет, чтобы семья ни о чем не догадывалась. Вряд ли она встречается с любовником. Уж лучше довериться шоферу, чем случайной таксистке. Но какой-то скелет в шкафу у нее определенно был. Мы условились, что к 10 утра она приедет к церкви святого Людовика на холме, той, что буквально в паре шагов от моего дома, отпустит шофера. Семья, естественно, решит, что сеньора задумала поближе познакомиться со мной. Если Энрике можно целый день гулять с Долорес в парке, отчего бы сеньоре не совершить вылазку в бедный квартал? А я заеду за ней, скажем, в 11. В воскресенье я отделалась от слова охотливой матушки сеньоры Барки уже к 9:30 и в 10 приехала к церкви. Зашла, села на последнюю скамью. Вообще-то я по крещению лютеранка, но о католичестве знала очень много задолго до поступления в военный университет. Спасибо дядюшке-епископу, которому скучно быть единственным католиком в семье, вот он и просвещал всех, кто соглашался его слушать. Нет-нет, никакой агитации, он просто расширял мой детский кругозор. А я, естественно, внимала с жадностью, поскольку с 6 лет точно знала, что буду супершпионом, и все это могло мне пригодиться. И да, наверное, меня осудили бы ревнители религиозной чистоты, но я в Эльдорадо исполняла все до единого католические ритуалы, какие полагались к случаю. И выглядела куда более натурально, чем многие местные, которые, в сущности, были уже атеистами, а в церковь ходили ради приличия. Сеньору Вальдес я заметила сразу. Она сидела на 3-й скамье слева, в дорогом темно-бежевом костюмчике, в шляпке с вуалью. Это она называет «не привлекать внимания». Нет, чтобы позаимствовать платьицу у горничной, на худой конец купить джинсы, кеды и бесформенную толстовку. А так весь квартал еще месяц будет судачить, вспоминая богачку, заглянувшую в скромную церковь и уехавшую на такси. Часом позже мы обе вышли из церкви на парковку. Я первая и распахнула перед сеньорой заднюю дверцу. «Нет-нет», — быстро сказала она и жестом указала на переднее пассажирское сиденье. «Желание клиента — закон. Видите ли, спереди ездит женщина из простого сословия», — пояснила сеньора уже в машине, когда я выехала с парковки. «Благородная дама сядет только сзади. Мне бы не хотелось, чтобы во мне узнали благородную». «Как пожелаете, сеньора Вальдес. К тому же я буду показывать вам дорогу. Но есть же карты. Я не хочу, чтобы в вашей отчетности фиксировался конечный пункт». «Он зафиксируется в любом случае, потому что мы туда приедем». «Пожалуй, вы правы». Сеньора несколько растерялась. «И что можно сделать?» «А ничего делать не нужно. Вы вызвали меня напрямую, не через диспетчерскую. «Значит, для контроля я должна подавать документы только в налоговый департамент, а там никого не интересуют маршруты, лишь километраж. Кроме того, я арендую машину у хорошего человека, который не придирается к тому, по каким дорогам я езжу, и поэтому не проверяет мои маршруты». «О, я впервые слышу о таком. Обычно хозяева автопарков проверяют своих арендаторов?» Я кивнул. «И еще как проверяют. Требуют, чтобы машину эксплуатировали только на дорогах определенного качества, иначе аренду раз и вдвое увеличивают. Или штрафуют. Могла бы арендовать машину на 2 года моложе. Но таксисту нельзя ограничивать себя в качестве дорог. Куда клиент захочет, туда и везешь. Поэтому арендую у Мигеля Баша. Он сам работал таксистом, понимающий человек. К тому же его машины пусть и старенькие, зато заведомо исправные. Не то, что в других местах». «Хорошо», — решила сеньора. «Зайчий плюс». «А, мне даже карты не нужны. Я знаю это место. Там, на другом берегу, еще необитаемый дворец на скалах, верно?» «Скажите тоже «дворец», — фыркнула сеньора Вальдес. «Вы дворцов не видали. Оттого и считаете всякую большую развалину значительной». Я смущенно улыбнулась, признавая ее правоту. Но поймала себя на мысли: «Это ты, дорогуша, ничего не видела. Дворцовый комплекс Сонна, прямо скажем, новодел далекий от изящества, занимает треть площади всего Золотого Мехико. И хотя половина зданий нуждается в срочном ремонте, а часть и вовсе непригодна для жизни, зато коммуникации работают как часы. И на такой безумной территории живет всего-то несколько сотен человек, родственники и прислуга. Там люди друг к дружке на машинах ездят, а князь, как самый деловой, на коне. Макс из-за высокого роста ездить верхом не очень любил, но умел. А ты можешь, хотела бы спросить я у сеньоры, позволить себе развести в парке у дома оленей и лебедей? Ну да, ты правильно поняла, для лебедей речка нужна или озеро, а оленям минимальный простор. А у нас они есть. У нас вообще парк густонаселенный. И на подкорм зверья ежегодно тратятся огромные суммы, побольше тех, в какие обходится содержание домика вроде вашего. А Берги, между прочим, по меркам нашей аристократии, небогатая семья. Не сравнить с Гамильтонами. Я уже молчу про Маккинби и Энстонов. Ох, что-то я часто стала вспоминать дом. Не к добру. Устала. «И не бойтесь ехать быстро», — обронила сеньора. «Я люблю скорость». «Как скажете». Я прибавила газу. «А еще быстрее можно?» — азартно поинтересовалась моя пассажирка. «Сеньор Вальдес, машина слишком маленькая и легкая». «Жаль. Ну что же, и это неплохо. У нашего шофера четкие инструкции ни в коем случае не превышать скорость. Причем мой муж установил для него верхний предел чуть ниже разрешенного по закону. Благородные люди должны передвигаться медленно и величаво». Синьора с горечью рассмеялась. «И уж, конечно, подумать нельзя, чтобы я водила сама. С тех пор, как 20 лет назад я побывала в небольшой аварии, вправду небольшой, мне ничего не угрожало, кроме штрафа. Мой муж строжайше запретил мне садиться за руль». «Но, синьора, ведь генерал Вальдес беспокоится за вас». Синьора поглядела на меня с подозрением. «Долорес, вы и вправду такая простодушная? Не верится». Я пожала плечами, решив заодно не замечать фамильярного обращения. «Мои подруги считают, что я просто глупа. Там, где любая другая женщина схитрила бы, я говорю правду и теряю какие-то выгоды». «А вы, разумеется, знаете, почему так поступаете?» «Да, правда всегда выгоднее. Правда, щедрость и доброта. Мне не нужно тратить силы на притворство и на то, чтобы помнить, где, что и кому я наврала. Я не боюсь разоблачения. Ложь, она как грязное белье под чистым платьем. Никто не замечает, но тебе неудобно. Тебе кажется, что все слышат несвежий запах. И ты все время боишься, что кто-нибудь покажет пальцем. Это от нее воняет, от нее». Синьора резко отвернулась к окну. «Так-так, я попала в больное место. Все-таки к любовнику она едет? Сомнительно. Дамы из высшего света быстрее заведут интрижку с тренером по теннису, чем с деревенским помещиком. А идеальный вариант — адъютант престарелого мужа. Этот и не выдаст, потому что через час после каминг-аута его выбросят в канаву без яиц и с перерезанной глоткой и постарается обслужить сеньору по высшему разряду. Ведь если она намекнет мужу, мол, мальчик, недостаточно почтителен и расторопен, на карьере можно ставить крест. Опять же, если хозяин достаточно стар, у амбициозного адъютанта есть шанс жениться на его вдове и обеспечить себе безбедную жизнь. Многие так и поступают. «Вы умеете хранить чужие тайны?» — глухо спросила сеньора. «Разумеется, сеньора Вальдес. Правда, если меня будут допрашивать...» «Исключено», — резко ответила она. «Я не хочу, чтобы мой сын знал, что вы оказали мне услугу». «А муж?» «Ему не надо говорить. Но если узнает, поймет, потому что его честь задета не будет никак». «Хорошо, сеньор Вальдес. Я сделаю все, что вы попросите». «Это...» Сеньора поднесла руку к губам подозрительно знакомым жестом, но тут же опомнилась. «Я правильно ее поняла. Включила дополнительную вентиляцию, достала самодельную пепельницу на липучке и приклеила ее к крышке перчаточного ящика. Пожалуйста, сеньор Вальдес». «У меня нет сигарет». «У меня есть, но я не уверена, что вы будете такие курить». Я достала пачку, показала ей. «Они мужские. Если будете, пожалуйста, угощайтесь». «О!» Сеньора приподняла брови. «Вы позволяете себе очень дорогие сигареты». «Я редко курю и в месяц трачу на них меньше, чем на самый дешевый кофе». Сеньора глубоко и нервно затянулась. Через несколько секунд успокоилась и заговорила. «Вы необычный человек, Долорес. Я повидала деревенских девушек, когда проводила политические акции. Все они были хитры, расчетливы, а большинство еще и лживы. Ими руководила жадность. Никто не желал заглядывать в завтрашний день и отвечать за свои поступки. Увы, это свойство неразвитого разума, рвачество и эгоизм. Дай мне сейчас, а потом хоть потоп. Вы разительно отличаетесь от них. Не удивлюсь, если у вас не было подруг в школе. Или была, но какая-нибудь забитая девочка, которая сразу после конфирмации засобиралась в монастырь. Угадала?» «Вы совершенно правы, сеньор Вальдес. Моя единственная подруга Анхелика — монахиня». «Пожалуй, даже хорошо, что вы переехали в город. Здесь у вас есть шанс стать счастливой, но вам будет трудно. Знаете, что подумали бы все мои знакомые, услыхав, какие требования установил шоферу мой муж? Что он выскочка. Вот и старается показаться благородным в каждом своем поступке. Что он просто сноб. Что больше всего он боится, как бы ему ни напомнили, откуда он родом. Но ведь на самом деле, сеньор Вальдес, он просто беспокоится о вас. Разве нет?» «Да, конечно. Но многие знакомые до сих пор жалеют меня, что я вышла за выскочку». Я засмеялась. «Что смешного вы нашли в моих словах?» «Сеньор Вальдес, вы вышли за человека, который почти на 60 лет старше вас. И неважно, выскочка он или нет. Если вы, будучи юной девушкой, вышли за старика, значит, он достоин верности и уважения. Генерал Вальдес честный. Никто не может обвинить его в подлости, трусости, жадности или зависти. Он всего добился в жизни сам. И я думаю, что если бы он хотел показаться настоящим аристократом, то он, напротив, позволил бы вам все, что вы хотите, потому что он еще и очень умен». «Это правда», — ответила сеньора Вальдес и снова отвернулась. «Какая прелесть! Ну, то есть человек сам напрашивается на вербовку». «Иногда мне кажется, что вы не та, за кого себя выдаете», — произнесла вдруг сеньора и снова закурила. «Я не отказываю провинциалкам в уме и сметливости, но вы превосходите всех, кого я видела. А я видела очень много. Вы красивы, начитаны, у вас грубое произношение, но речь правильная. И суждения подобают женщине, которая пожила уж точно подольше вашего. Вы простодушны, но ваше простодушие не имеет ничего общего с простотой детей природы. Я видела, как вы держитесь за столом. Девочки из деревни так не умеют. Кто вы, Долорес?» «Ну, зашибись», — подумала я. «Моя легенда не рассчитана на задушевные беседы с родовой аристократией. Ладно, к счастью, история реальной Долорес Кастро оставляет простор для импровизации. Да и, к слову, настоящая Долорес ничуть не уступает мне по части манер, и мозги у нее неплохие. С характером беда, конечно, но девушка догадалась после армии уйти в монастырь, так что ее трусость уже не ее проблема». «Сеньора Вальдес, вы не захотите со мной разговаривать, если узнаете», — сказала я. «Ах, вот оно что! То есть некая тайна есть!» «Я только прошу вас», — твердо сказал я, — «ни за что не выходить из машины, потому что мы уже за городом, и вам опасно оставаться тут одной. Я понимаю, что вам будет неприятно оставаться в машине, но подумайте, что есть вещи выше брезгливости». «О чем вы, Долорес?» «Я незаконно рожденная». Несколько секунд. В салоне было тихо. Синьора даже пепел не стряхивала. Потом опомнилась. «И вы думаете, что я отказалась бы даже оставаться в вашей машине из-за этого?» Я пожала плечами. «Из-за этого у меня не было друзей в деревне. Меня отдали в школу подальше, чтобы там никто не знал о грехопадении, совершенном моей матушкой. Но там узнали. Поэтому у меня была только одна подруга. Я никогда не ходила в гости к своим ровесницам и ровесникам. Их родители считали, что на мне клеймо, и дети замараются, если будут дружить со мной. Я никогда не смогла бы выйти замуж в нашей местности, поэтому уехала в столицу. Но даже здесь люди инстинктивно чувствуют, что на мне печать греха, и сторонятся меня». «Какое коварство!» — с чувством произнесла синьора. «В наше время и такие звериные нравы! Только из-за того, что молодая женщина оказалась неразборчива...» «Не только», — невежливо перебила я. «Бабушка очень постаралась, чтобы причиной смерти моей мамы указали грипп, но на самом деле она повесилась. Ей было 18 лет. Мне об этом рассказали соседи». «Какой ужас, Долорес», — сказала синьора. «И вы расплачиваетесь за грех ваших родителей. Вы знаете, кто ваш настоящий отец?» «Нет», — я покачала головой. «Но бабушка знает». Я нашла в архиве на чипе фотографию красивой девушки, вывела ее на монитор навигатора. «Это моя мама. Положим, никаких грехов она не совершала. Она была просто сумасшедшей. Ну, кто это проверит? Моя бабушка с 6 лет служила в богатом доме. Когда ей было 38, хозяйка дала ей богатое приданое и позволила выйти замуж за конюха. В 41 бабушка родила мою маму и сразу стала ее воспитывать так, чтобы мама могла служить. Бабушка говорит, что мама была, к несчастью, так же красива, как и глупа. В 13 лет ее определили на службу. А в 15 хозяйка дала ей приданное и нашла сговорчивого мужчину, согласного жениться на беременной. Я знаю только, что моим настоящим отцом был не сын хозяйки, а его друг. Приехал погостить на каникулы, а так он из Золотого Мехико. Но это все, что мне о нем известно. Я даже не выяснила, почему хозяйка дала моей маме приданное, а не выгнала из дома. Поэтому-то человек, считавшийся вашим отцом, и отказался брать вас с собой в новую семью. Да, хотя сеньор Валентин упрекал его за это. Я однажды услышала, как она сказала: «Ты должен держать слово. Ты перед Богом поклялся считать эту женщину своей женой, а ее дочь своим ребенком. Ты не имеешь права отказываться от девочки». Но папа не согласился. «Да, я называю его папой, ведь он 3 года, пока мама была жива, воспитывал меня. Но сеньора Валентина все равно не оставила меня заботой. Если бы не она, я не смогла бы пойти в дорогую школу, не научилась бы водить машину. И она убедила бабушку, что мне лучше уехать в столицу. В деревне мне нипочем не найти мужа, а здесь я могу встретить славного человека». «И как вы представляете себе будущего мужа?» — с легким холодком спросила синьора. «О, я расплылась в улыбке. Мне бы хотелось, чтобы он был старше меня. Может быть, даже вдовец. Я буду любить его детей и стану им доброй матушкой. А еще хорошо бы, чтобы он владел молокозаводом, пусть даже маленьким». «Почему?» «Потому что, во-первых, тогда я смогу пить парное молоко каждый день, а во-вторых, плохой человек не может владеть молокозаводом». «Вы уверены?» «Конечно. У плохих людей молоко сразу скисает, это всем известно». Синьора вежливо хохотнула. «К тому же, такой человек вряд ли упрекнет меня за мое происхождение», — добавила я. «Ему будет важно, какая я жена, а не кто были мои родители». «Вы блюдете себя?» — спросила синьора весьма строго. «Конечно!» Я очень натурально растерялась. «Конечно! Разве можно иначе?» «Вас видели в компании падшей женщины?» Я изумилась еще натуральнее, чем растерялась. «Да, я посылала людей разузнать, кто вы!» — с вызовом сообщила синьора. «Потому что у меня единственный сын. Он слишком демократичен. Ему кажется, что все люди равны, поэтому в университете общался с кем попало. И многие девушки из среднего класса мечтают заловить его в свои сети. Держался бы он как подобает, такого не случилось бы». «Ну какой же я средний класс?» — я хихикнула. «Да мне только рот открыть, и все сразу понимают, что я деревенщина». Произношение можно исправить, и вам следует приложить усилия, чтобы это сделать. Хорошее произношение еще никому не помешало, Долорес. Разумеется, у меня и в мыслях нет, что вы участвовали в том покушении, а нашли негодяев, — с живостью спросила я. Разумеется, — сеньора ответила холодно и снова потянулась за сигаретами. Разумеется, и не сомневайтесь, наказали их по заслугам. Мало им не показалось. Надеюсь. Сеньора поглядела на меня с некоторым удивлением. А вы, я гляжу, кровожадная? О, сеньора Вальдес, когда я вижу, что трое убивают одного, конечно, я кровожадная. У меня в машине есть бита. И поверьте, я умею ею пользоваться. Вы вообще не приемлете убийство? Странный вопрос. Она как будто забыла, что я служила в армии, а потом собиралась работать в полиции. Сеньора Вальдес, я думаю, что бывает честный бой, когда силы равны, когда один на один, а бывает убийство, когда в ход идет подлость. Подлости не приемлю, это так. Думаю, в вас с годами заговорила кровь вашего благородного папеньки, хотя я считаю, он был мерзавец. Гнусно развлекаться с горничными, но еще гнуснее развлекаться с горничными в доме своего друга. Тем не менее, вам не стоит огорчаться. Господь так устроил, чтобы дети плохих отцов вырастали хорошими людьми, вдвойне нетерпимыми ко всякому злу и несправедливости. И поверьте мне на слово, благородная кровь не водится. Вы еще не раз услышите ее голос. Спасибо вам, сеньора Вальдес. Вы говорите точь-в-точь, как наш капеллан. Не за что. Узнать бы как-нибудь, кто ваш настоящий отец. О, сеньор, боюсь, это невозможно. Если только допросить мою бабушку... Я хихикнула, показывая, какой смехотворной нахожу эту идею. Я расспрашивала ее о том, что было, знали лишь трое. Моя мама, бабушка и та сеньора, в доме которой все произошло. Вряд ли моему отцу сказали, что горничная, с которой он развлекался, забеременела. Сейчас жива только бабушка. Она наотрез отказалась рассказывать о моем отце. Я знаю лишь то, что сын сеньоры, у которой служила моя мама, был неровнее ему. Вы мне кого-то неуловимо напоминаете. Может, статься, я знаю вашего отца? О, сеньора, право, не нужно его искать. Ну, представьте, что он скажет, увидав дочку от, смешно сказать, провинциальной горничной. Да мало ли таких горничных он соблазнил. Может, он и не запомнил этого, а будет выглядеть так, словно я чего-то хочу от него. А я довольна тем, что имею, ничего не хочу. Да, в ваших словах есть талика истины. Она помолчала. То, что вы поведали о себе, трагично. Но это лучше того, чего я опасалась. Я подозревала, что вы притворщица. Вы сообразительная девушка, и вам вполне по плечу выдумать такую интригу. Притвориться таксисткой, зная, что Энрике очень бережно относится к низкородью, и 2 месяца следить за ним, выжидая удобного случая познакомиться. А случай предоставился, что надо. Тем более, Долорес, вы действительно не выглядите крестьянкой. У вас неплохой культурный фундамент. Вы следите за выступлениями генерала Вальдеса и вообще так выглядите, словно стараетесь понравиться нашей семье. Сеньора Вальдес. Ну, конечно, она перебила меня, подкрепив слова резким жестом. Девушка, которая мечтает сделаться моей невесткой, не станет заводить порочащих связей и тем более драться со всякими темными личностями. Тем более прилюдно драться, да еще и в каком-то паршивом заведении. Пожалуй, именно это меня больше всего настораживало. «Но, сеньора Вальдес!» — огорченно воскликнула я. «Конечно же, я хочу нравиться людям! Мне в жизни не приходилось общаться с такими умными и благородными людьми, как вы, генерал Вальдес и сеньор Энрике. Мне в школе приходилось туго. Чуть что не так и остракизм. А теперь я иногда думаю... Вот Пресвятая Дева нарочно показывает мне, что жизнь бывает, и другой. Правда сказать, я почти счастлива сейчас. Вы, сеньора Вальдес, и генерал Вальдес, и сеньор Энрике, вы обращаетесь со мной так, словно я ровня вам. Но я понимаю, конечно, что это от вашей вежливости, а не от того, что я такая хорошая. Я понимаю, сеньора Вальдес, я и вправду все понимаю. Я понимаю, что сеньор Энрике действительно интересуется жизнью простого народа. Что ж, разве мне сложно рассказать ему? А так я живу сама по себе. Уж как получается. Да, приходится иной раз и драться. А что поделать одинокой женщине? Надо держаться друзей, а там уж один за всех и все за одного. Вот вы еще сказали про падшую женщину. А Камила не падшая, она несчастная. У ее родителей не было денег, чтобы заплатить за школу. Но я уговариваю ее бросить это дурное ремесло. И, кажется, уговорила. Вот. Она недавно сказала, что встретила хорошего человека, хочет купить дом, выйти замуж и родить много детей. Она хочет быть честной. И вы ей верите? Проститутки? Я тяжело вздохнула. Ох, сеньора Вальдес, самой страшно. Но ведь у кого-то же получается. Вдруг и у Камилы получится. Может быть. И дай Господь ей силы, чтобы вырваться из порочного круга. Но вам, Долорес, я настоятельно советую прекратить всякое общение с ней. Всякое. Правду сказать, сеньора, она в последние дни стала невыносима. Вот и не общайтесь с ней. Через 10 минут мы прибыли на место. Сеньора попросила остановиться на безлюдной парковке у красивой рощи на вершине огромного пологого холма. Внизу по склону уходила неширокая, но хорошо утоптанная тропинка, метров через 300, переходящая в узкую деревенскую улицу. Сеньора удалилась, а я вышла из машины якобы ноги размять и очень быстро нашла на холме точку, с которой все перемещения моей пассажирки были видны как на ладони. В сущности, мне просто было нечем заняться. Только поэтому я надела линзы и на всякий случай засекла и адрес, и людей, которые вышли к сеньоре из дома. Дом был плохонький. Сеньору встретили мужчина, женщина и двое детей. Мальчик лет 10 и девочка лет 3. Женщина выглядела забитой и отчаявшейся. Мужчина был типичным самодовольным хамом. Мальчик брал пример с отца, а девочка еще слишком мала, чтобы характер проявился в каждом жесте. Сеньора Вальдес явно чувствовала себя не в своей тарелке. Она держала спину идеально прямой, но ее манеры были не более чем хорошей миной при плохой игре. Хозяин дома чувствовал свое превосходство. Он же заставил сеньору приехать в эту дыру. Приехать одну, без прислуги и охраны. Он и вправду был хозяином и дома, и положения. И можно не сомневаться, этот свою выгоду не упустит. Они вошли в дом. Сначала сеньора. За ее спиной мужчина бросил на жену презрительный взгляд, и та еще сильнее втянула голову в плечи. Мальчик, перешагивая порог, оттолкнул сестренку так, что девочка упала. Ну и семейка. Интересно, что связывает надменную сеньору Вальдес с этим выводком? Ничего приличного мне в голову не приходило. У поездки был отчетливо криминальный душок. Если бы эта темная личность, хозяин дома, сам явился к сеньоре, можно было бы решить, что в Вальдесихе нужны наемники для таких дел, о каких в приличном обществе не говорят. Но она приехала сама. Шантаж, скорее всего. Похоже, у сеньоры бурная тайная жизнь. Интересно. Я заметила лавку зеленщика, заперла машину и пошла гулять по деревне. Через полчаса я вернулась с корзинкой зелени и ранних овощей. Корзиночка стояла в багажнике, распространяя упоительный аромат свежести и эльдорадской весны. Надо сказать, покупка чрезвычайно выгодная. Овощи здесь были вчетверо дешевле, чем на рынке в столице, а по качеству даже и получше. У меня сегодня будет необыкновенно вкусный ужин, потому что в лавке на соседней улице ее рекомендовал зеленщик. Я купила еще бутылочку домашнего оливкового масла и две бараньи котлетки. Котлетки мне завернули в 3 слоя виноградных листьев, причем внутренние пропитали смесью масла и уксуса, уверяя, что это самый лучший способ хранения мяса. Я поблагодарила, но в машине все равно сунула котлетки в холодильник. Береженого Бог бережет. А вот о том, что я услышала, подумаю после ужина. Но сеньоре я не завидовала. Честно говоря, окажись я на ее месте, выбрала бы один из двух вариантов. Или доверилась бы мужу, попросив его решить проблему тихо и надежно, или сама наняла убийцу, но абсолютно точно не стала бы платить ренту какому-то мерзавцу. Сеньора вернулась через 15 минут после меня. Уставшая, опустошенная, но умиротворенная. «Вы так и ждали меня здесь, не отходя от машины? Вот на этом санцепёке?» «Ну что вы, сеньора!» Я сходила в деревню и обследовала местные лавки. Здесь очень дешевые продукты. И, кажется, сегодня я устрою себе настоящий пир. Пир. — безразлично повторила сеньора. «О да, ничего синтетического. Мясо, настоящие травы, немного свежих овощей и превосходное масло». Сеньора покачала головой, позволила себе откинуться на спинку сиденья, расслабилась. Сняла шляпку с вуалью, жестом попросила сигарету. «У вас неплохой вкус, если, конечно, вы не считаете мясом курицу». «Баранина, сеньора Вальдес». «Неплохо, неплохо. И, конечно, вы пообщались с местными сплетниками? Интересно, кого она хочет обмануть этим нарочито равнодушным тоном?» «Мне кажется, сеньора Вальдес», — я тяжело вздохнула, «что в этой деревне очень не любят одного человека. Мне не сказали, как его зовут, но говорят, что к нему часто приезжают несчастные женщины из города. Они приезжают несчастными, а уезжают еще несчастнее. У этого человека очень дурная слава. Люди говорят, он никого не уважает и дерет нос». «Так и есть, Долорес, так и есть», — пробормотала сеньора. Только тут она заметила, что вертит в пальцах сигарету, спохватилась, прикурила, затянулась глубоко и уверенно. «Знаете, о чем я думаю?» «Нет, сеньор Вальдес, откуда бы?» «Вы не похожи лицом на свою маму. Она хорошенькая, но по ней видно низкое происхождение», — отметила сеньора. «А вы другая. Но, боже ты мой, какая трагическая история с вами приключилась. Теперь я понимаю, вы такая странная из-за того, что общались не со сверстниками, а с немногими взрослыми, которые не подвержены предрассудкам». И я не ответила. Сеньора всячески показывала, как она возмущена дикими нравами. «Что ж, Долорес», — сказала она наконец, — «не беспокойтесь, я не стану вас осуждать. Я из тех женщин, которые полагают, дети не должны быть наказаны за грехи родителей. Разумеется, какая-то расплата бывает. Взять хотя бы меня. Мне приходится платить за грехи моего деда». «О, — понимающе кивнула я. — Тогда я примерно догадываюсь, чем зарабатывает на жизнь тот мужчина с дурной славой и почему вся деревня его ненавидит». «Да. Раньше в эту деревню ездила моя сестра, но недавно ее муж узнал, куда и зачем она ездит, и запретил ей это делать. Врет, как дышит. Мне даже интересно стало, сумеет ли она на ходу выдумать историю, которая могла бы поспорить с моей по части достоверности. Боюсь, моему мужу это тоже не понравилось бы. Но больше всего меня пугает мысль, что проведает мой сын». «Ага, в голосе появились искренние нотки. Похоже, действительно боится. Ей нужен посредник, чтобы разрулить эту темную историю. И сейчас благородная дама сделает едва ли не самую большую глупость в своей жизни. Попытается купить меня». «Конечно, сеньора Вальдес». Она вздрогнула, сообразив, видимо, что ляпнула бестактность в присутствии незаконно рожденной. «Долорес, я хотела бы, чтобы вы правильно поняли меня». «О, сеньора Вальдес, разумеется, я понимаю вас. Такие грехи надо прятать от семьи», — добила я ее. «Об этом я и говорю. О том, что вы, будучи такой же, решите, что я отвергаю эту семью. Тогда как дело совершенно в ином. Я уже говорила, мой сын демократичен. Он слишком демократичен, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — весело сказал я. «Он уже все уши мне прожужжал о своих взглядах на общественное устройство». Сеньора нахмурилась. «Вы как будто смеетесь?» «Нет, просто, сеньора Вальдес, мне все говорят, будто я простодушна. Только рядом с вашим сыном я чувствую себя стреляным воробьем. Так он наивен. Он читал всех тех сумасшедших философов, о которых мне рассказывал дедушка. Мой дедушка правильно смотрел на вещи. Он сразу сказал мне, маленькой, когда я еще в школу не ходила: единственный неоспоримый закон философии звучит как: человеку свойственно ошибаться. И все эти философы, которые считают, что люди равны, они знают много умных слов, но на самом деле глупы, как младенцы. Мир не зря устроен так, как устроен. Люди не могут быть равными уже потому, что они разные. Ну как можно сказать, что солдат равен генералу? Все равно, что сказать, будто падшая женщина равна почтенной Матроне. Как может быть равен преступник честному человеку, а какой-нибудь атеист истово верующему католику? Как может тупой и ограниченный крестьянин, который мог бы чему-то путному научиться, но просто не захотел, быть равным инженеру или ученому, или правителю? Все они равны перед Богом и законом. Мой дедушка говорил, что это иллюзия. На самом деле у них совпадают некоторые права и обязанности. Некоторые. И это совпадение не делает людей равными между собой. «Вы понимаете, Долорес, что у вас очень отсталые взгляды?» Синьора развеселилась. «А что с меня взять? Я же деревенщина». «Хорошо, что вы умеете подшутить над собой», — синьора помолчала. «Мой сын при встрече с вами действительно говорит обо всей этой чепухе, совершенно не предназначенной для ушей юной девушки?» Я сделала вид, что смутилась. «Не только о ней, синьор Вальдос». «А о чем еще? Говорите, не стесняйтесь, я же его мать». Я замялась. «Синьор Вальдос, такое дело, правду сказать, я хотела бы вашего совета. Синьор Энрике, словом, он пригласил меня на прогулку. Верхом, там будут его друзья, все они дети из почтенных семейств. Думаю, получится очень неловко, если я появлюсь там. Но притом я не знаю, как отказаться вежливо, чтобы не обидеть синьора Энрике, ведь он был так добр». Синьора сначала не поверила своим ушам. Несколько раз переспросила, как именно меня пригласили, уточнила детали, покачала красивой головой. И внезапно оживилась, словно ее осенила блестящая идея. «И зачем же вы хотите отказаться? Разве вы, деревенская девушка, не умеете ездить верхом?» «Синьора Вальдос, я умею ездить на лошади. Люди говорили, что хорошо умею. Мне даже один раз сказали, что если я найду покровителя, то смогу стать спортсменкой. Без покровителя нельзя, это очень дорогой спорт. Но и спортсмены-конники могут легко разбогатеть. Я целый месяц мечтала, что однажды у моего дома остановится роскошная машина, и старый умный человек скажет мне: «Долорес, я чувствую, что ты будешь побеждать. Поезжай со мной, я сделаю тебя знаменитой». Но, конечно, все это мечты. Откуда бы в нашей глуши взялись такие люди? Так и в чем тогда дело? Я не знаю, как принято ездить на таких прогулках. Я-то просто скакала, без седла даже. Еще я умею ладить с лошадками, умею ухаживать за ними. Однажды бабушка отправила меня в конный поход через горы. Я была слишком молода для похода, и бабушка так устроила, что я ехала под другим именем. Я все время боялась забыть, что меня должны звать Вероника, а не Долорес. Но я справилась. Там был один человек в отряде. Он показал мне, как научить лошадку танцевать и выполнять трюки. Он тоже сказал, что у меня хорошо получается. Он раньше был тренером, но состарился и теперь водит походы. Но верховая прогулка — это совсем другое. Там будут важные сеньоры и их утонченные дамы. И тут я, девочка из деревни. Мне кажется, надо мной все станут смеяться. Я даже не знаю, как надо управлять лошадкой на такой прогулке. Сеньора долго молчала. «Долорес, я помогу вам, если вы поможете мне». «Ох, сеньора Вальдос, да я и так с радостью помогла бы вам». «С чего бы такая радость? Так вы же помогаете незаконно рожденным. Я не смогла сама поблагодарить сеньору Валентину, жену моего папы, за ее доброту ко мне. Я подумала, что все мы, кто знает вкус благодеяния, должны помогать благодетелям, пусть и не нашим». «Ах, вот оно что, Долорес. Я скажу своему тренеру, чтобы он позанимался с вами. Если вы и вправду такая способная, то справитесь легко. В действительности ничего сложного нет. Еще я прикажу своей секретарше, чтобы она подобрала для вас каталоги спортивной моды. Купите себе хороший костюм. Я хочу, чтобы вы выглядели как приличная дама. А вы потом расскажете мне обо всем, что случится на этой прогулке». Я помрачнела. «Сеньора Вальдос, вы хотите, чтобы я следила за вашим сыном?» «Глупая», — резко ответила сеньора. «Я не хочу, чтобы ты шпионила за Энрике и подслушивала его разговоры». «О-о-о!» Сеньора перешла на «ты» якобы спонтанно. Видать, решила, что у нас уже особые отношения, родственные тем, какие складываются между хозяйкой и ее доверенной горничной или секретаршей. «Я хочу, чтобы ты рассказала мне об этих его друзьях. Я хочу знать, кто они, почему Энрике стесняется дружбы с ними и никогда не приглашает домой». Она помолчала. «Может быть, среди них есть порядочные люди. На этих обрати особое внимание. В конце концов, генерал Вальдос тоже очень демократичен. Конечно, речи быть не может, чтобы пригласить неподобающего человека на семейное торжество. Но, может, нам пора устроить открытый прием? Туда пригласить можно вполне. Даже нужно. Но еще больше смотри на тех, кто непорядочен. Мне очень важно знать, кого нельзя пускать не то что в дом, а даже на порог. Хорошо, сеньор Вальдес, это я могу. Умница. Она похлопала меня по руке. Я тоже думаю, что можешь. Ты ведь таксистка? Генерал Вальдес долго служил в безопасности, и я от него много интересного услышала. Знаешь, что умных таксистов вербуют всегда. Кто-нибудь да вербует. Чаще всего, конечно, к ним обращается криминалитет. Но с преступниками далеко не уедешь. Их вербуют еще иностранные шпионы, очень часто. Иной раз даже перекупают у преступных воротил. Это еще опаснее. Ведь если шпиона раскроют, его пособников расстреляют вместе с ним. Но я могу понять таких. Романтика. Хотя и ненавижу. Нет, Долорес, это не твой путь. Если ты и вправду хочешь выйти замуж за достойного человека, имея при том не только денежные приданные, но и полезные связи, служи людям государственным. Вот самый лучший путь. Да, интересно, как сеньора поступила бы, узнав, что вербует иностранного шпиона? Не пособника, а его самого. Почему-то мне казалось, сеньора Вальдес, услыхав, что я разведчица, первым делом уточнит мое происхождение и образование. Потом со вздохом достанет пистолет из дамской сумочки, буркнет: «Что ж, не стыдно и руки замарать». Потом ей все-таки будет стыдно, потому что я обезоружу ее и объясню, что отныне она на меня работает, но я на службе. Служу родине и государству. И на базе меня ждет не просто достойный, но и любящий мужчина. Я уже была за ним замужем, но с тех пор мы оба изменились, повзрослели и изжили проблемы, которые приводили к конфликтам. Мы поженимся еще раз и будем счастливы. Возможно, сеньора Вальдес когда-нибудь об этом даже узнает. Например, если ее сына направят послом в Куашнару, и тот на приеме встретит посла Федерации с супругой. Конечно, сеньора Вальдес, я сделаю все, что вы скажете.